Глава 30. Сердце уходит в пятки от этого хриплого низкого голоса, от прикосновения сухих, горячих, шершавых пальцев и от этого удивленного, полного надежды взгляда. Кажется, в нем мелькает узнавание, а потом мужчина почти сразу уходит в беспамятство. Хватка на запястье ослабляется. Укладываю его руку обратно и иду к гримуару. Волнение разрастается до размеров вселенной. Срочно понять, что это за рана, кажется чуть ли не жизненно важной задачей. Но как, когда книга огромная, а я даже близко не знаю, что искать? На меня накатывает отчаяние. Опираюсь руками по обе стороны от гримуара и рычу от бессилия. Кажется, что время просто утекает сквозь пальцы, как вода. Вздрагиваю от того, что часы отбивают час дня. Один мощный удар, и страницы книги, шелестя, начинают сами перелистываться, пока не останавливаются на изображении пугающего существа. Оно похоже на черного, облезшего, совершенно безумного волка. Укус Вергофа смертелен всегда. Читаю я, и у меня все обрывается. Такое ощущение, что ко мне попадают только безнадежные случаи. Может, я и маме Ерике зелье от русалочьей лихорадки зря дала? Может, у нее действительно мор? Несмотря на свои сомнения, все равно вчитываюсь в каждую строчку, каждую буковку в поисках какой-то подсказки, отказываясь даже допускать мысль, что у меня не получится. Ничего. Даже маленькой приписки в конце, как про мор. Резко захлопываю книгу, в сердцах ругаясь на свое бессилие. От этого движения из книги вылетает маленький клочок бумажки с оборванными краями. Он взмывает вверх, а потом, медленно покачиваясь в воздухе, падает на пол. Сначала хочу оставить его валяться, но потом все же нагибаюсь и поднимаю. «Укус Вергофа», написано кривым почерком, который я еле разбираю. Неужели? Ниже идет три сложных рецепта со странными значками около некоторых трав и пометка, что пока идет лечение, у больного полностью блокируется магия, и прерывание лечения невозможно. Взвешивать все «за» и «против» времени нет, потому что, согласно этой записке, если яд коснется сердца, человека уже не спасти. А я понятия не имею, сколько уже прошло с момента укуса и как далеко все зашло. Для первого зелья есть почти все. Оно как раз должно замедлить, если не остановить распространение. А вот для мази и еще одного отвара, по-моему, есть не все растения. У мази вообще одно из условий приготовления — под лунным светом. «Шипик, помоги!» Выглядываю на улицу и зову ежа. «Я одна не справлюсь!» Основу зелья составляет сок волчьих ягод, который нужно собрать прямо с куста, о чем я и прошу Шипика. Сама в это время нахожу настойку из маньчжурской оралии. К счастью, она подписана, иначе бы ни за что не поняла, что это она. Измельченные листья и лепестки белоснежных лотосов и крошечный пузырек с пыльцой предрассветных фиалок. Ёжик оказывается очень быстрым, хотя я уверена, что это не обходится без помощи самих растений. Я растираю на сите ягоды, полученную массу добавляю настойку и размешиваю. Это все нагреваю до температуры тела и высыпаю по две щепотки размельченных листьев и лепестков лотоса, постоянно помешивая. На последнем этапе добавляю пыльцу, до тех пор, пока зелье не становится фиолетовым и совершенно несъедобным ни на консистенцию, ни на цвет. Однако именно в таком виде оно должно быть выпито. И только теперь до меня доходит, пить-то мужчине нужно самому, а он находится в беспамятстве. Кидаю на него взгляд. Молодой, сильный. Организм пытается бороться изо всех сил. В груди поселяется ощущение, что если я позволю ему погибнуть, потеряю что-то очень ценное. Значит, будем поить. Не захочет пить сам, волью силой. Беру ложку, чашку. Подкладываю под голову и плечи незнакомца свернутое одеяло так, чтобы он оказался в полусидячем положении. Он такой горячий, что мне даже сложно представить, какая у него сейчас температура. В нашем мире бы могли уже в больницу положить. Хотя в нашем мире и магии нет, и Вергов и не водятся. Мотаю головой, отгоняя странные мысли. О чем я вообще? Мне же ясно дали понять, что мне пора бы уже смириться. Кладу ладонь на щеку мужчины и чуть-чуть похлопывая в надежде хоть ненадолго привести его в сознание, чтобы он сделал пару глотков. А как же невыигранные битвы? Тихо произношу я и вглядываюсь в его лицо. Княжество-то кто защищать будет? Вон мне вчера про мор гостей рассказывала. Спасать же людей надо. Болтаю ерунду, конечно, но вижу, что незнакомец начинает хмуриться. Значит, слышит, значит, можно достучаться. А потом тебе еще невесту искать. Продолжаю я нести то, что в голову приходит. А то как она без тебя? Всю жизнь одна? Это работает еще действеннее. Он приоткрывает глаза и еще больше хмурится. Вот и отлично. Я тут же приподнимаю его голову, набираю ложку зелий и подношу к губам мужчины. Хочешь дальше жить и быть счастлив? Надо пить. Он не сводит затуманенного взгляда с меня. Видно, что сквозь пелену лихорадки рассматривает. Мне кажется, даже о чем-то думает. Но без возражений подчиняется и проглатывает все содержимое ложки, а потом еще трех. Я улыбаюсь, потому что только что у него появился шанс жить. Ощущение, что я сдала жизненно важный экзамен. Аккуратно опускаю голову мужчины и поправляю одеяло, чтобы ему было удобнее. Все это время он молчит и продолжает разглядывать меня. «Ты о чем-то хочешь спросить?» — предполагаю я. «Да», — хрипло произносит он. «Ты выйдешь за меня замуж?»